Алло, здравствуйте. Я хочу вызвать врача на дом. Что случилось? Заболел мой друг. Как его зовут? Сколько ему лет? Его зовут Том Круз. Ему 20 лет. Что случилось? Какая у него температура? У него высокая температура и болит горло. Назовите ваш адрес. Улица Шверника, дом 19, комната 1074. Ждите. Врач будет в течение часа.